Глава 16. Первые тесты. Новые ласты в этот вечер я так и не доделал. Перед ужином Каналуа под присмотром Семеса нанес мне новые татушки. Волнистые линии, видимо, призванные изображать волны. На плечи, словно какие-нибудь наплечники, спереди, сверху и чуть сзади, и на руки до локтя. Памятуя о классе Каналуа как кольщика, тут же залепил все предварительно размятыми рожовными в кашицу листьями маталафи и поверх целиковыми. А чтоб не спадали, ребята обвязали меня бечевкой. «Послушайте», — спросил я, разглядывая получившуюся зеленую бинтовку. Со стороны, наверное, смотрелось еще смешнее. «А почему такие знаки носят не только рыбаки, но и ныряльщики?» «И люди паруса», — подсказал Каналуа. «Только они, помимо этого, добавляют вот сюда». Показал себе на грудь, где у меня уже были новые картинки. «Символ паруса». «А-а-а, точно!» Я вспомнил брата той женщины, с которым пытался договориться о вывозе меня с острова. Как его там? Вспомнил. Нут. У него там было что-то вроде перевернутой трапеции с очень узким основанием. «А-а-а, да!» Тут же сообразил я, это ж местные паруса. У них, как и у земных полинезийцев, паруса именно такие. Шире кверху, почти перевернутые треугольники. Каналуа меж тем напек на разогретом в костре плоском камне просяных лепешек. Вымоченную в пресной воде рыбу обжарили на углях, а батат просто запекли. Шокировать бывшего соученика мидиями я не стал. Кто знает, как он отреагирует. «Скат, то, что ты придумал, это...» Семес после нырялки, впавший в какую-то восторженную задумчивость, промолчал почти все время после того, как я, наконец, освободил его от ласты. И вот теперь только разлепил рот. «Это...» Подобрать слово так и не получилось. «Это просто нечто». Я про себя усмехнулся. «Понимаю, пацан». «Я расскажу об этом отцу». «Нет, об этом надо рассказать нашему старейшине. Это же...» «Стоп!» Прервал я восторженное излияние Семеса, резко вскинув руку. «Ты никому и ничего не расскажешь», — проговорил, повернувшись к парню всем корпусом и пристально глядя в глаза. «Но...» Начал было Семес, но прервался и задумался. Посмотрел на меня, на Каналуа, бросил взгляд на океан. Быстро соображает. «Да, Ската...» Несколько раз кивнул он. «Об этом не надо рассказывать всем, но отцу я скажу». Закончил твердо. «Отцу рассказывай», — согласился я. «Хоть успокоится, а то, небось, до сих пор думает, что я фантазер какой-нибудь». «Это есть», — улыбнувшись, кивнул Семес. «Он, когда меня позвал на разговор, так и просил посмотреть, что у тебя тут происходит. Он очень хочет верить в тебя, Скат, очень надеется, что у тебя все задуманное получится, но боится, что ничего не выйдет». «Интересно», — пронеслось в голове. «Батя его посвящал в планы на моем горбу въехать в кресло старейшины касты?» «Почему-то мне казалось, что нет». «Слушай, Семес», — в голову внезапно пришла неожиданная мысль. «А почему твой отец всегда говорит «каста воды»? Вот, к примеру, Напа все твердит «каста сетей да каста сетей». И еще я слышал, уже не помню от кого, «каста лагуны». «А твой — воды». «Не знаю». — простодушно ответил Семес. «Я, сколько себя помню, отец нас так называл. Даже...» Он усмехнулся. «Как-то раз в сердцах сказал, что каста глубин — не настоящая каста». «Вот как? А почему?» «Да не помню я уже. Отец, он часто критиковал и Напа, и вождя, но...» Словно сообразив, что ляпнул лишнего, поправился пацан. «Только когда с Киахи разговаривал». «С наследником», — припомнил я. «Ладно», — махнул рукой. «Что мы все о делах?» «А о чем?» — удивился Семес. На небе давно зажглись звезды. Луна залила пол горизонта своим мертвенным, словно луч прожектора, светом. Мерцающий биопланктон обозначил линию прибоя. И лишь малиновые угли костра разбавляли эту холодную красоту теплыми огоньками. «Но о чем еще могут разговаривать ночью у костра трое мужиков?» Чуть не рассмеялся я. «Конечно, о бабах. В смысле, о женщинах». Пояснил, видя, что народ не всегда понимает мою лексику. «А чего о них говорите?» Удивился Семес. «Да как-то зачем? Это же... девчонки!» «Слушай!» Я наклонился чуть вперед, пытаясь заглянуть в лицо пацана. «Но вы же были... как сказать? Молоды. До 70 сейчас, по представлениям оставленного мной мира, подросток. Были моложе. Носились ватагой, не обремененные заботами. Неужели никогда не обсуждали сверстниц?» «А чего их обсуждать?» Снова не понял меня Семис. «Да я никогда особо с другими пацанами не бегал. Я всегда любил плавать и нырять». «Понятно с тобой», — откинулся я. «А невест тебе, наверное, отец приведет». «Сначала у Киаху должны родиться наследники, тогда и мне можно будет», — простодушно сказал Семис. «Хотя...» Он скривился. «Кому я сейчас нужен? Одноногий». «Черт, точно! Я вспомнил устройство семьи Хеху. И то, что бывший владелец этого тела мне рассказывал о местных традициях. Люди земли точно хозяйство не делили. Чего там делить? Вот и передавали все старшему сыну. Словно майорат, вспомнил я уроки истории. Вот, наверное, и у рыбаков так же. Все старшему, а младшие сыновья — это резерв на случай, если старший по каким-то причинам не заживется. А если заживется и своими наследниками обзаведется, то останутся другие сыновья вечными вторыми в роду». «Семис», — чуть дрогнувшим голосом сказал я, — «слушай, тебя попросить можно?» «А о чем?» «Видишь ли, в нашей бывшей группе учеников скоро... выпуск. Ну, когда я уходил, дед говорил, что еще 5-6 дней, и ему их учить нечему». «Здорово!» — кивнул Семис без какого-то энтузиазма. «Действительно, а чего ему теперь бывшие соученики? Сегодня, правда, уже 7-й день». «Я не слышал, чтоб в касту глубин приняли новых людей», — помотал головой Семис. «О таком обычно становится известно». «Хорошо», — вздохнул я. «Так вот, они, конечно, потом переберутся в свое поселение на сваях», — продолжал я заходить издалека. «Но ведь могут и в деревне появиться». «Да». Опять, не отрывая взгляда от углей, подтвердил парень. «Обычно всегда на следующий день приплывают. Купить чего? Похвастаться своими новыми знаками. Важные такие». Протянул он с непонятным видом. Наверное, все же язвительным. «Слушай, ты ведь сейчас все время в деревне». «Да». «А ты помнишь девчонку, ну, которая со мной была?» «А, Руйха». Тут же сообразил Семис. «Конечно». «Слушай, а если увидишь...» Я вздохнул. «Можешь передать, что...» «Блин, что? Что? Что мне ей сказать?» «Я скажу, что ты про нее спрашивал. Хорошо?» Понятливо покосился на меня Семис. «Да, скажи ей так. И вообще, спроси, как у нее дела, ладно?» В глубине души появилась злость на самого себя. «Ну вот чего я так к ней приклеился? Ведь понятно, она будет жить в поселке на сваях. Мне туда нельзя. Да и если вспомнить все ее закидоны... А впрочем, знаешь что?» Я скрипнул зубами. «Не надо ничего. Хрен с ней, с Руйхой. Что она, последняя юбка на острове?» Парень ничего не ответил, погруженный в свои мысли. «Скат!» Спустя какое-то время посерьезневшим голосом проговорил Семис. «Я помогу тебе во всем. Вообще во всем, что ты просишь, но...» Судорожный вздох, говорящий о немалом волнении, прервал его речь. «Но обещай мне одно». «Говори». «Обещай, что придумаешь такую... как ты их называешь? Ласты? Так вот, придумаешь такую ласту, чтоб и я с одной ногой смог плавать. Если не как ты, то хотя бы...» Замялся. «Хотя бы не сильно хуже», — наконец выдал парень. Я задумчиво посмотрел на парня. «Вот зачем мне еще и это? Я тянул Хэча. Я даже пытался воспитать Хеху. Мне даже отчасти не безразлична судьба Каналуа. Нафига я сажаю на шею себе учеников, подопечных, воспитанников? Блин, как и назвать-то их не знаю. Я ведь чего хочу?» В сознании опять возникла уже до дыр засмотренная картинка. Дом на берегу, костер, девушка. Нет там никакой толпы подшефных. Я хочу пожить для себя. Точка. Хотя бы немного. Обещаю. Чуть было внутренне не заскрипев зубами, вздохнул я. На ночь устроил Семеса на охапке листьев. Каналова, правда, порывался отдать пацану свой топчан, но Семес отказался. А утро я начал с тренировки дыхания, припахав одновременно и Каналова, и Семеса. «Значит так, бойцы, кто хочет нырять долго и не просто быть под водой, а что-то делать при этом? Я называю это динамической задержкой дыхания. Тот должен развивать...» Я задумался. «Как сказать? Толерантность к гипоксии?» «Ха, сомневаюсь, что поймут». «Терпение к... к... а, черт! К плохому воздуху, вот!» Наконец придумал я. «Плохой воздух?» Наморщил лоб Семес. «Да, короче...» Пустился я в объяснение. «Вдыхаешь ты... хороший воздух. Этим воздухом можно дышать. А потом твое тело отдает воздух, который в легких... плохое. О!» Пришла в голову метафора. «Ты же ешь пищу?» «Да». Семес удивленно пожал плечами. «Ну вот, твое тело забирает из нее все, всю... короче, всю пользу для тела. А отдает... отдает...» «Продукты жизнедеятельности, но как сказать-то?» Однако Семес и сам сообразил. «А, то есть ты хочешь сказать, что плохой воздух из нас выходит так, как выходит моча и кал?» «Точно!» — обрадовался я. «Так вот, смотри, когда ты живешь легкой жизнью, то и пищи тебе надо меньше, и выходит из тебя меньше всякого. А стоит заняться тяжелым трудом, то и пищи тебе требуется больше, и отходов из тебя выходит больше. Это понятно?» Ряхов сын, словно ища поддержки, взглянул на Каналова. Ответом был взгляд, в котором при желании можно было прочесть. Не обращая внимания, я уже привык. «Понятно», — кивнул Семес. «Вот и с воздухом. Чем больше ты двигаешься под водой, тем чаще тебе надо дышать. И тем быстрее в твоих легких накапливается... ну, этот... плохой воздух». «Ввести, что ли, уже в оборот термин «углекислый газ»?» С каким-то внутренним смехом подумал я. «А зачем терпеть?» «Что?» Не сразу сообразил я. «Плохой воздух. Ты сам только что сказал, что нужно его терпеть». «Да потому что ты выдохнешь не только плохой, но и остатки хорошего». «А, блин! Смотри, можешь попробовать. Только не на глубине. Лучше вообще на берегу». На всякий предупредил я. «Сначала вдохни и засеки, сколько продержишься. В какой-то момент тебе захочется выдохнуть. Ну, плохой воздух. Но ты терпи. И пусть тебя кто-нибудь посчитает. А потом пусть посчитает, сколько ты продержишься, если выдохнешь, когда появится такое желание, и не будешь вдыхать». «Поверь», — усмехнулся я. «Лучше, если легкие полны даже таким воздухом, чем когда там вообще ничего не останется». Потом я показал Семесу квадратное дыхание. «А я помню!» В какой-то момент обрадовался парень. «Ты такое упражнение на рифе делал. Ты поэтому дольше всех мог под водой продержаться?» «Ну, отчасти из-за этого». «Тогда так бы и сказал», — хмыкнул Семес. «Это упражнение, чтобы дольше оставаться без воздуха». «А я разве что-то другое сказал?» — удивился я. «А я, честно говоря, вообще ничего не понял из того, что ты тут только что рассказывал», — признался парень. «Ну вот, скат», — родилась внутри горькая усмешка. «Ты в очередной раз столкнулся с первобытным сознанием. И когда уже привыкнешь?» Каналу я тоже припряг к дыхательным упражнениям. «А мне это зачем?» Муро покосился на меня бывший воин. «А тебе надо!» Не выдержав, припечатал я. «Блин, как же с вами, ребята, тяжело! Просто делай, что я сказал, и все!» После мы с Каналу провели круговую тренировку, а одноногого я отправил плавать, наказав держаться возле берега. «Плаваешь так, чтобы я тебя все время видел», — наказал парню. «И чтоб не дальше от берега, чем, ну, скажем, бросок камня. Даже ближе. И если захочешь понырять, обязательно зови меня. Я должен тебя все время видеть». После завтрака вдвоем с Каналу отвезли Семеса домой. Сначала я боялся, что пацан начнет возражать. Он же вроде помогать приехал. Но потом вдруг вспомнил себя в его возрасте. «О чем я вообще? Разве не был таким же? Под любым предлогом выбраться к друзьям. На ту же рыбалку с ночевкой. Вот так, посидеть у костра. Поговорить о тех же девушках. Ах, Молодость, молодость. Вздохнула. И вот дали вроде как второй шанс. И я даже пытался вести себя как подросток. Но куда денешь груз прошедших десятилетий? Гормоны, плюс рюкзак лет за спиной, и вот чего вышло. Кстати, Семес подтвердил, что его отпустили лишь до утра. На берегу у деревни я оставил каналу осторожить лодку, хоть Семес и сказал, что никто не возьмет, и проводил парня до дома. Аряху не было, зато была не на шутку встревоженная мать Семеса. «Слава духам, сынок, ты вернулся!» «А что могло случиться, мама?» «Говорят, со стороны заката видели большую лодку». «Может, запоздавший торговец?» — пожал плечами Семес. «Нет, Хаваки говорила, что это лодка людей войны». «А ты верь больше этой сплетнице!» — махнул рукой Семес. «Ну ладно, скат!» — обернулся он ко мне. «Как только отец отпустит снова, я к тебе приплыву. Можно?» «Конечно!» — хлопнул я его по плечу. «Если вдруг не застанешь на пляже...» — задумался. «А почему он может не застать меня на пляже? В лес мне вроде как нельзя. В общем, подожди там. Или я, или каналу, а скоро будем». На том и расстались. Была мысль на обратном пути нагарпунить рыбу у лягушатника. С лодки, наверное, это даже могло получиться быстрее, но мне не терпелось приступить к тренировкам. Пока гребли назад, подумал, что надо бы доработать лодку. «Ну, это ж дичь какая-то, работать поочередно с каждого борта, словно лопатой, когда можно сделать нормальные весла. Правда, для этого лодочка узковата. Но можно поставить выносные уключенные, как на байдарках. На хорошем рычаге, да при почти байдарочных обводах, можно такую скорость показать. Местные обзавидуются». «Кстати, боец!» — пришла в голову еще одна мысль. «Нам же лук нельзя?» «Мы не воины». — ответил Каналуа, не оборачиваясь и не прекращая взмахивать грибком. «А камни кидать нам можно?» «Камни?» — в голосе послышалось пренебрежение. «Кто ж запретит? Любой мальчишка камнями кидается». «Ха-ха, вот и хорошо!» — не удержался от усмешки я. «А то что-то много последнее время каких-то непонятных лодок в округе развелось. Было бы хорошо их чем-нибудь еще на подходе встретить, пока на берег не высадились». Обрезки каучуковых лент, что я оставил на воздухе, поплыли, размякли на солнце и превратились во что-то малопригодное. А два других жгута, помещенные в воду, отлично дожили до сего дня. Они по-прежнему упруго тянулись и отпущенные сжимались, словно настоящие резинки. Ложе для арбалета я сделал почти метровой длины, плюс то, что можно назвать рукояткой. Видел на картинках и более длинные подводные ружья под резинки, но делать оружие таким громоздким... Внутри поднялся настоящий протест. Я же не снайперское весло делаю. Да и разворотистость под водой у длинного арбалета будет никакая. Один из каучуковых жгутов примотал нитями к специальным ушкам, что сделал с торца арбалета. По-хорошему бы каучук разрезать и вместо, куда будет приходиться хвостик гарпуна, вставить прочную бечевку. Но это потом. Сейчас же я упер ложе одним концом в песок, вторым — себе в живот. Взялся обеими руками за резинку и медленно-медленно потянул на себя. Честно говоря, с каждым сантиметром, с каждым килограммом натяжения внутри все сжималось. Сейчас порвется моя самоделка, не дав ни нормального натяжения, ни достаточного хода. И что тогда? Хоть гнал такие мысли от себя, все равно. Когда петлю жгута зацепил за застопорный штырь, подождал немного. Вдруг жгут сейчас прямо на глазах расползется и лопнет. И только потом почувствовал, как все тело закаменело от напряжения, а по лбу и спине стекают крупные капли пота. «Ну?» Не веря себе, тронул пальцем натянутую струной резинку. Сначала чуть-чуть, потом сильнее. Жгут басовито отозвался. «Получилось?» И сам же себе честно ответил. Пока не знаю. Не думаю, что каучуковая самоделка выдержит много циклов растяжения сжатия. По-любому их тоже нужно делать много, но пока держится. А как работать будет? «Древки сделал?» — внезапно охрипшим голосом спросил я помощника. Каналуа достал десяток бамбуковых палочек, сантиметров по 70 длиной, толщиной в палец, ровные настолько, насколько это возможно. «Давай наконечники», — попросил я. Все шесть наконечников мы накрепко примотали тонкими растительными нитями к древкам. Благо бамбук — это трубка. Затем я пристроил первый гарпун в желобок, вырезанный поверху ложа. «Можно было бы и поровнее», — мелькнуло в голове, «но для первого раза сойдет». «Так, и куда бы тут прицелиться?» Придерживая гарпун большим пальцем, не совсем удобно, надо потом немного подстрогать ложе. Я дошел до склона, что ограждал мою базу с противоположной от океана стороны. Поднял изделие, подперев левой рукой посередине. Спусковая скоба, вырезанная из деревяшки, пошла туго. Учитывая, что большим пальцем я прижимал гарпун к ложу сверху, указательным и средним держал сам арбалет, то скобу я попытался выжать безымянным и мизинцем. Не самые сильные у человека пальцы. Дожал. Характерный хлесткий звук сработавшей резинки перекрылся ударом вошедшего в склон гарпуна и отозвался в душе торжествующими фанфарами. «Ого!» Каналу осмотрел на гарпун совершенно круглыми глазами. «Твоя штука бьет сильнее лука». «Ха-ха-ха! А то!» Самодовольно ощерился я и азартно попросил. «Ну-ка, давай-ка еще гарпун!» Следующий я постарался всадить метров с пяти в растущее рядом со склоном тонкое деревце. Промазал. И еще разок. А вот четвертый гарпун ударил аккурат в середину. Вот только звук удара сопровождался треском раскалывающегося в щепки бамбукового дерева. Да уж, слабовато оказались гарпуны из бамбука. Ну ничего. Тут же успокоил сам себя. Под водой сила удара будет послабее, по рыбе должны выдержать. Как и ожидалось, наконечник тоже был безвозвратно испорчен. Каменное острие вошло в древесину почти полностью, и отковыривать его я не стал. Только разломаю при этом. «Так, боец!» Задавливая чувство вины, я озадачил Каналова. «Нужны еще наконечники!» «Сделаю!» — кивнул тот. «А зачем ты про камни спрашивал? Из твоей штуки стрелы летят сильнее, чем из лука». И тут же погрустнел. «Наверное, отец войны отнимет их, как увидит. То, что ты сделал, — это оружие. А оружие...» «Да-да-да-да-да!» — нетерпеливо перебил я его. «А оружие — это для воинов. Помню. Только это...» Я поднял арбалет дулом вверх, удерживая за ручку, словно автомат. «Против людей плохое оружие!» Увидел недоверчивые глаза бывшего воина, пояснил. «Стрела будет лететь недалеко. У лука ее мечут разгибающиеся плечи, а тут...» Потом вдруг вспомнил, как пытался объяснить про дыхание Симису. Сомневаюсь, что Каналу поймет про рычаги, начальную скорость, накопленную энергию. «Ай, короче, боец, тут гарпун летит сильно, но недалеко. Меньше, чем у лука точно. И, кстати...» Пришел еще один аргумент в голову. «Это, как ты говоришь, штука, уступает скорострельности луку. Сколько бы ты успел выпустить стрел из лука?» «Ну вот». Парень погрустнел еще сильнее. «Не куксись». Я самодовольно подмигнул Каналу. Меня просто переполняли эмоции. «Сегодня же покажу тебе кое-что, чем при случае сможем встретить нехороших людей. Издалека. А пока давай-ка подумаем, как приспособить гарпуну линь. Ай, бечевку тонкую, что ты плел». Потом еще пришлось доделывать новые ласты. Вчера отвлекся на Семиса. А еще мы с Каналу соорудили что-то типа мишени. Скрутили плотной спиралью канат и зафиксировали его с обратной стороны планочками, чтобы не раскручивался и держал форму. Получилась почти профессиональная лучная мишень, диаметром около 30 сантиметров. Отгрузили ее камнями. Привязали две веревки, чтобы растянуть между носом и кормой лодки. «Давай, боец!» — мотнул я головой в сторону лодочки. «Забирайся, будешь обеспечивающим. Директриса стрельбы, перпендикулярно береговой черте. Занимай позицию в 6 метрах от уреза. Глубина установки тоже 6». Из-за переполнявшего меня возбуждения, в предвкушении тестов моего изделия, я перестал контролировать речь. Благо, индифферентному Каналу было пофиг на мои странности. «Направление стрельбы к берегу». Натянул новенькие ласты. Сидя на берегу, по пояс в воде, взвел арбалет. А меня здорово потряхивало. Ну, момент истины. Удерживая заряженное оружие в правой руке за рукоять, наконечником вперед, подсунув пальцы под скобу, чтобы избежать случайного нажатия, и дыша из-под левой, я отплыл метров на 30 в океан. Развернулся. Лодочка с Каналу уже заняла свою позицию, как раз поперек моего курса, если грести к берегу. Мишень должна висеть ровно под ней. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Вдох-выдох. И, сложившись в поясе, я ушел в сумрачную и прохладную глубину. Правую с арбалетом вытянул вперед. Другая рука, чтобы держать оружие, в воде не нужна. Снизу провисает 6-метровый линь. Катушки пока никакой не придумал, поэтому оставил его так болтаться. Встречным потоком его прижало к телу. Надеюсь, ни за что там не зацепится, а то... Я аж непроизвольно хрюкнул, а то может и оторвать что-нибудь из выступающих частей тела. И очень медленно, только лишь чтобы управлять, пошел вперед. Мишень я видел 10 метров. Чуть более светлое пятно на темном фоне. Где-то на заднем плане сознания промелькнуло сожаление. Надо было развернуть мое стрельбище в сторону океана. Ну, кого я тут подстрелить могу? Да и дальше 6 метров гарпун не улетит. Веревочный блин неторопливо наплывал на меня. 9, 8, 7. Пальцы выжали скобу, руку дернуло. «Ну!» Светлая черточка гарпуна метнулась от меня к мишени. На паре метров пробега вильнула и ушла в сторону. «Черт!» Сердце глухо бухнуло один раз. «Гадство!» Всплыл, ухватился за борт лодки. Эмоции тут же обсохли. «Получилось?» Надо мной склонился Каналова. Помотал головой, потом продублировал голосом. «Нет!» Вытянул за линь гарпун. Осмотрел, крутя, и так и эдак. Который уже раз стрельнул взглядом вдоль. «Дай-ка другой!» — попросил у Каналова. Критически перебрал весь запас гарпунов, что взяли с собой в лодку. Где-то в сознании скептически морщился внутренний критик. «Можно подумать, на суше ты их не отбирал». «Да блин, отбирал!» Перевязали линь на другой гарпун, вроде бы ровный. Взвел у лодки, отплыл на исходную на спине. Продышался, глядя в безоблачную синь небо. «Поехали!» Переворот, нырок, руку с арбалетом вперед, взгляд вдоль ствола. Ласты работают самыми кончиками, тело расслаблено, скольжу в толще воды. А вот и мишень появилась на темном фоне. 9, 8, 7, 6. На этот раз подошел чуть ближе. Выстрел! Да твою ж дивизию! Теперь гарпун нырнул ниже мишени. Черт! Вынырнул, схватился за борт. Давай другой! Выдохнул прямо в лицо склонившегося Каналова. Через 4 попытки я стрелял уже меньше, чем с 4 метров. Да, согласен, в реале мы всегда подходили к рыбе ближе, но... Но черт побери! Если гарпун уже на 2 метрах пробега имеет отклонение от траектории 20 сантиметров, то стрелять надо чуть ли не вплотную, приставив ствол подводного ружья к рыбе. А вот это уже, извините, фантастика. Я никогда так близко к рыбе не приближусь. «Вот что, Каналова!» Протянул, отрешенно глядя куда-то в океанскую даль, когда вышел после очередной неудачной попытки. «Давай-ка, мишень глубже. 15 метров. В смысле, на 45 локтей. Хорошо?» Океан сегодня спокойный, но на всякий решил перестраховаться. Насколько там достает волнение? Если память не подводит, 3 длинные волны? На 6-й попытке жгут лопнул. Но к этому я отнесся вполне философски. Не ждал, что первый же, буквально на коленке полученный, тяж из сырого каучука прослужит долго. Тут много к чему приходится относиться как к расходникам. Ножи, ласты, наконечники. Теперь вот жгуты для арбалета. Но то, что гарпуны отказывались лететь в цель, убивало. Я, словно тюлень, втащил себя в лодку, чуть не перевернув утлую посудину. «Давай, приятель, к берегу!» Устало выдохнул помощнику. Что сказалось сильнее, усталость от нырялки или эмоциональная опустошенность? Не знаю. Я сидел, свесив через борт ноги в длиннющих ластах, тупо смотрел на океан и равнодушно думал о том, что же я продемонстрирую через 2 дней комиссии старших и как я потом буду жить. Ай, мысль о побеге с острова вновь казалась не такой уж и неправильной.